Вместе с Хадом мы уже дождались приезда полиции, и мне пришлось ехать в полицейский участок. Мускул был жив, так что его сразу направили в реанимацию, а вот меня ждало разбирательство. Но тут все не так плохо. В таких случаях все больше зависит от личного отношения следователя. Если он захочет тебя потопить, то среди хитросплетений законов найдется лазейка, по которой ты будешь виновен, даже если по совести ты поступил правильно. Если же следователь тебе симпатизирует, то ты чист перед законом. Но в моем случае все проще. Помимо отношения следователя есть еще и связи. Сначала полиция была ко мне более-менее нейтральна, разве что некоторые офицеры поглядывали со страхом и осуждением. Все же, то, во что я превратил злодея, это было жуткое зрелище. Но потом в участок позвонила Мирука, чисто поинтересоваться, за что меня взяли. Потом также позвонил всемогущий Айзава Рюкю. С этой героиней я лично не знаком, но она начальница Ниджири и, скорее всего, именно Хада попросила ее помощь. В общем, даже если полиция и не собиралась на меня давить, то после такой поддержки я сразу превратился из потенциального преступника, превышающего допустимую самооборону и вообще, чуть ли не малолетнего убийцы, в обычного свидетеля, которому просто хотели задать пару вопросов. Но, вот в чем проблема. Можно было и раньше понять, что эта лига злодеев умеет просчитывать свои ходы. Не совсем понятно, чего они вообще добиваются. Появляются из ниоткуда и устраивают беспорядки. Но, видно, что к каждому рейду они готовятся. И, похоже, нападение мускула было лишь отвлекающим маневром. Когда меня наконец-то отпустили из полицейского участка, я, поблагодарив вступившихся за меня героев, а потом решил связаться с кошками. Все же, я так быстро их покинул, нужно сказать, что теперь все в порядке. Вот только, мне никто не ответил, ни Пикси Боб, ни Мандалай, ни Ригдолл. Хотя я позвонил каждой из них по очереди. Естественно, я забеспокоился и сразу направился к офису кошечек. Какого? Я просто охренел. Здание небольшого геройского агентства диких кошек было разрушено. Одна из стен проломлена, и второй этаж обрушился напрочь, и эти руины дымились. Бригада пожарных уже справилась с огнем, но здание все еще было горячим. И все это уже было огорожено желтыми лентами, а в обломках рыскали спасатели, в то время как неподалеку что-то обсуждали полицейские. Также тут была и скорая помощь, рядом с которой лежало несколько черных мешков. «Эй, парень, ты что творишь?» Слышал о законе об ограничении на использование причуд. Сразу же обратили на меня внимание слуги закона. Что здесь случилось? Проигнорировал я вопрос полицейского и задал свой. Что с кошками? Мы занимаемся расследованием. И пока мы заняты, тебе лучше уйти отсюда, иначе и на тебя время найдем. Недобро глянул на меня полицейский. Честно, мне уже хотелось отпинать хоть всю полицию. Они меня уже достали за сегодня, а теперь еще и здесь снова устраивают мне проблемы. Но вряд ли я от них что-нибудь добьюсь. Еще несколько минут я стоял и тупо смотрел на разрушенный офис. Совпадение ли? То, что нападение здесь произошло как раз тогда, когда я был занят мускулом. Набравшись решимости, я двинулся к скорой помощи. Мне было страшно узнать, что в тех мешках могли оказаться мои девушки. Внутри меня все будто заледенело, а сердце было готово остановиться. «Простите, кто здесь?» — спросил я у фельдшера. «Мертвые. А ты кто?» «Герой из этого агентства, мои друзья». «А», — кивнул медработник. «Ясно. Опознать тела нам не удалось, они слишком изуродованы пожаром. Двое мужчин и одна женщина. Для опознания нужно проверить стоматологические карты. Но, парень, тебе лучше не видеть это, поверь. Вряд ли ты сможешь опознать их, даже если вы были знакомы». Дернувшись от вибрации, я быстро достал смартфон. «Шина. Сразу же отвечаю на звонок. Это был номер Мандалай. Изуку, ты звонил». Только услышав голос женщины, я испытал огромное облегчение. Хотелось чуть ли не расплакаться. Фельдшер, глядя на меня, дружелюбно улыбнулся и отошел. Запугал уже меня, засранец. «Черт, но, как же я рад, что эта женщина жива. Я сейчас у вашего офиса. Что случилось? Где вы? На нас напали». «Извини, что не ответила сразу». «Ничего. Что с остальными? Рюка, Томака, они живы». Пикси Боб получила серьезную травму. Ее уже отвезли в больницу. Женщина явно замялась. Было еще что-то, что она должна была сказать, но, Оригдол, Мандалай ответила не сразу, лишь спустя несколько секунд паузы, показавшихся мне слишком долгими. Ее забрали злодеи. Все же, я очень привязался к этим кошечкам. И сейчас я просто не сдержал импульс ярости. Моя рука дернулась, и телефон в моих руках жалобно хрустнул, сминаясь и ломаясь. Черт! Процедил я, глядя на обломки смартфона. От такого мне еще сильнее захотелось что-нибудь сломать. Или кого-нибудь. Фух, спокойно. Вздохнув пару раз, я взял свою злость под контроль. Руки уже не дрожали от гнева, и я аккуратно разобрал обломки телефона. Сим-карта, к счастью, не пострадала. Выкинув обломки в ближайшую урну, я поспешил сразу домой. Мама встретила меня и сразу забеспокоилась. Полагаю, лицо у меня выражало бушующие внутри меня переживания. Тем не менее, я просто бросил пару слов Инка, попросив ее не беспокоиться, а сам быстро направился в свою комнату. Найдя в шкафу свой старый телефон-раскладушку, я вставил в него симку и сразу позвонил химика. Но девчонка не отвечала. Немного успокоившись, я решил снова позвонить Мандалай. Спросил, в какой больнице Рюка, и навестил блондинку. Как и сказала Сасаки, Пикси Боб была в тяжелом состоянии. Девушка лежала в реанимации, но врачи сказали, что она поправится, критический момент пройден. Сама Шина, к слову, тоже пострадала, но не так сильно. Она была в той же больнице, но ее не стали ложить на лечение, подлатали и отпустили. Что случилось? Кивнул я на ее перевязанную руку. Перелом. Мрачно ответила кошка. Их было слишком много. Кто? Лига злодеев. Получил я короткий ответ. Значит, пожар устроил Даби. Пока я не стал говорить кошке, что у меня есть шпионка. Не потому, что я хотел скрыть от Шина мой сговор с химика, а потому, что я еще не получил от психопатки нужную информацию. Хотя, о том, что кровопийца, мой агент, наверное, тоже лучше не распространяться. Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Дело даже не в моей репутации как будущего героя, а в том, что так будет меньше вероятность раскрытия шпионажа. Шина, что вы собираетесь с этим делать? Мы. Голос Мандалай дрогнул. Я не знаю. Казалось, женщина сейчас заплачет. Ее можно понять, ведь сейчас она, практически, осталась одна. Два ее напарника лежат в больнице, причем, одна еще даже не пришла в сознание, а третья, похищена. Были еще офисные служащие, но, не исключено, что именно они были в тех мешках. К тому же, это немного другое. От команды диких кошек сейчас остался только один боец, причем со сломанной рукой. Да и битвы — это не совсем их специализация. Ты связалась с Академией, другими героями. Полиция что-нибудь говорила о результатах расследования. Женщина покачала головой. Они ищут. Академия устроила закрытое совещание. Понятно. Нападение произошло почти только что. Чтобы расследование полиции дало какой-то результат, нужно больше времени. Героям тоже нужно скоординировать свои позиции и выработать стратегию своих действий. Что касается меня, несмотря на пользу, которую я мог бы принести, участвуя во всем этом наравне с профи, вряд ли меня допустят до дела. Но, все же, я попытался. Связался с Алмайтом, как с преподавателем. Мои предположения были верны. Академия вежливо попросила меня не вмешиваться и оставить серьезные дела взрослым дядям. Да там почти каждый преподаватель знает, на что я способен, но, все равно, видит только глупого ребенка. Пока все спокойно, они будут меня хвалить, мол, какой опытный, геройствовал до Академии. Но когда начинаются реальные проблемы, взрослые всегда знают, как лучше и правильнее. Впрочем, для общественности было бы странно, если для спасательной операции задействовали бы первокурсника без лицензии. А после недавнего скандала это было бы крайне неудобно для Академии. Мне намертво врезался в память образ Айзавы Сенсея, одетого с иголочки и причесанного. В таком виде он приносил официальные извинения, вместе с директором, что было показано всей стране. Собственно, тот репортаж до сих пор является сюжетом различных политических разборов в интернете. Все же, Юи — это не просто Академия, а, фактически, лицо всего Института Героев Японии. И, похоже, именно это причина для нападений злодеев. Они хотят ослабить влияние Ассоциации Героев, испортить репутацию прогероев и Академии. А также, за счет этих акций, заработать славу для своей организации. Хотя, даже так, пока все эти нападения больше похожи на терроризм, только без конкретно выраженной цели. Словно фейспалм сам еще не знает, чего хочет всем этим добиться. Ну, кроме убийства Алмайта, эту цель он озвучил еще во время нападения на полигон спасения. Я еще находился в больнице, просто чтобы быть рядом с Шина, поддержать ее морально. И, тут я и дождался сообщения, Тога. Она прислала мне СМС с адресом. Фокусник поймал твою драную кошку, теперь ее держат вот туточки. Скопировав адрес, я разослал его сообщением Мандалай и Всесильному, с припиской, что там может быть база Лиги Злодеев. Нет, Шина я мог и так сказать, просто нечем записать адрес, а так у нее будет сообщение на телефоне. Изуку. Я пойду. Постой, ты ведь даже не герой. Нахмурилась кошка. Хех, у меня нет лицензии, но я как раз перестану быть героем, если ничего не сделаю. Меня охватило странное настроение. Героическая аура наполнила мое тело бодростью, но, дело даже не в этом. Я наконец-то мог не просто ждать новой информации, теперь мне было под силу решить проблему. Спасти Ширетака и разобраться со злодеями. Изуку, спасибо. Приобняла меня здоровой рукой Шина. Я посчитал, что дежурная ни за что тут будет неуместно, ведь есть за что. Так что, я просто погладил кошку по голове. И тут мне позвонил All Might. Мидория, мальчик мой, постой. Сразу же сказал он мне слегка повышенным голосом. Похоже, он понял, что я собрался сразу идти на помощь Ригдоллу. Учитель, разве мы можем терять время? Нужно действовать быстро. И сейчас даже не думайте оставить меня за бортом. Ха, хорошо. Голос All Might'а дрогнул. Я возьму тебя под свою ответственность. Приходи в академию. Тогда, я сейчас буду. Сложив трубку, я взглянул на Сасаки. Я тоже должна пойти. Нет, ты же ранена. Тебе стоит остаться здесь, лучше присмотри за Рюка. А Томака оставь мне, хорошо. Но, ладно. Пусть мы были не совсем одни, но я наклонился и поцеловал женщину. Пожалуйста, спаси Тома. Тихо прошептала она мне в губы. Обязательно. Сидящие неподалеку посетители, возможно, также переживающие за кого-то из своих близких или друзей, взглянули на нас с осуждением. Ну да, разница в возрасте очевидна. Хоть по закону наши отношения не запрещены, разве что жениться я еще не могу, но вот общество такое воспринимает в штыки. Тем не менее, посторонние не стали вмешиваться, а Шина стала чуточку легче. Оставив кошку, я направился на выход. Теперь мне следовало встретиться с All Might'ом. Уже привычно я взмыл в воздух и, используя ударные волны, разогнался до скорости истребителя. Но, сперва я направился не в академию, а домой. Слился со своим двойником и взял академический пропуск. Все же, сейчас мне, возможно, понадобится вся моя скорость. Надеюсь, с мамой ничего не случится. Я сказал ей быть осторожной и постоянно держать под рукой мой передатчик. Быстро ты. Встретил меня в Академии Всемогущий. Скорость наш друг. Кивнул я. Да, тут ты прав. Действовать нужно быстро, но не поспешно. Поучительно заявил первый герой. Вместе мы вошли в зал для совещаний. Мидория. Недовольно посмотрел на меня Айзава. Простите, что доставляю неудобства. Но я вмешаюсь, с вами или без вас. Охо-хо, ну и молодежь. Покачал головой директор Низу. Еще раз простите. Упрямство. Но ты действительно не оставляешь нам выбора. Да и Тошинари тебя поддержал. Присаживайся. Указал на одно из кресел All Might. Нужно обсудить ситуацию. Помимо прочего, мою душу грело такое, в некотором роде, признание. Но, если они намерены потратить кучу времени на пустую говорильню, придется что-то с этим сделать. Глава 59. Героическое зло 18+. Я сидел и просто охреневал. Всемогущий. Да, Мидория. Вы это серьезно? Я обвел взглядом второе собрание. Совещание в академии завершилось всего-то за полчаса, а потом мы направились в штаб полиции для координации общих действий. И теперь мы уже второй час обсуждаем план. Планируется нападение на две базы противника. Тот адрес, который я дал всемогущему, а также злодейский бар, который полиция нашла сама. Кстати, тут All Might меня прикрыл и сказал, что нашел одну из баз противника по каким-то своим каналам. Никому и в голову не пришло обвинять первого героя в чем-то, все приняли это как должное. А мне не пришлось давать ложные показания. Кажется, Я уже не уверен, что хочу быть героем. Вздохнул я. Почему? Забеспокоился All Might. Все это, мы ведь просто тратим время. С нашими силами, вы и я могли бы все решить за пару минут. У нас есть адреса. Действуя самостоятельно, я бы уже совсем закончил, но вся эта бюрократия, следование закону для всех, это просто связывает нам руки. Мальчишка. Пренебрежительно фыркнул полицейский с головой воробья. Нам нужно не просто захватить злодеев, это масштабная операция. Мы должны вычислить все их связи, кто их поддерживает, а также изучить дела самих преступников. На планшеты всем присутствующим прислали все эти дела. Все те негодяи из Лиги злодеев. Теперь можно было посмотреть, кто это такие вообще, биографию этих личностей, а также результаты обследований захваченных Ному. В файлах с результатами обследований были также фотографии и краткие характеристики людей, которых и превратили в этих монстров. И пока мы планируем, похищенная девушка уже может быть мертва, мрачно ответил я полицейскому. Мы не имеем права ничего упустить. Для выполнения задачи по спасению собрали несколько крупных героев. Если тебя что-то не устраивает, щенок, то проваливай отсюда. Злобно огрызнулся старатель. Он был одним из приглашенных героев, как и еще несколько. Вдобавок, всемогущий позвал какого-то пенсионера, который сейчас давил стол своим лицом и храпел. Было просто очевидно, что все эти люди намерены покарать злодеев. Для кого-то выходки Лиги стали ударом по гордости. Но никого из них всерьез не волнует судьба Ригдолл. Они уже прикинули вероятность ее выживания и оставили этот вопрос. Хорошо будет ее спасти, но даже если пострадает, не страшно, главное схватить преступников. Это не говорили вслух. На словах жизнь героини превыше всего, но на деле. Очевидно, если злодеи хотели что-то сделать с Ширетака, то они уже все сделали. Мы дали им достаточно времени. А по мнению этих геройских мужей, Томака сама выбрала профессию, связанную с опасностью, а значит должна была быть готовой к подобному исходу. Мне становится тошно от всего этого. Прости, Мидория, иногда быть героем очень непросто. Вздохнул All Might. И, наверное, он единственный, после меня, кто пытался ускорить этап планирования и скорее приступить к действиям. В конце концов, начало операции было назначено на 10 часов вечера. Я просто охреневал, но, все же, у меня были причины сохранять самообладание, иначе я бы бросил эту говорильню и сам рванул бы спасать Ригдолл. И, все же, я оставался с профессионалами. Что-то тут не так, нахмурился All Might, когда мы подошли к одной из баз злодеев. Именно поэтому я был все время у них на виду. Мне нужно было, скажем так, алиби. Мидория, начинаем, громко провозгласил всемогущий. После чего мы с ним вдвоем ворвались в здание. Я уже знал, что мы тут увидим. Ведь, как только я понял, что совещание затянется, и никто особо и не спешит спасать девушку в беде, то я просто отошел в туалет. И в то время как один я вернулся из уборной, и слушал, как герои переливают из пустого в порожнее, другой я прибыл на место. Да, Тога. Звоню девушке. Громчик. Почти шепчет счастливая девчонка. Сегодня можно будет покончить с играми в шпионов. Наконец-то. Как же они меня достали. Хорошо, я тут быстренько закончу и все. Посылаю тебе воздушный минетик. Что она посылает? Я еще секунду недоуменно смотрел на трубку, когда химика уже прервала звонок. Встряхнув головой, обращаю свой взор на здание перед собой. Глубоко вдыхаю и, надев маску, взбегаю по стене, прямо к небольшому окну. Выбив стекло щелбаном, прорываюсь внутрь. Первое, что бросается в глаза, это несколько ванн, в которых плавали Ному. К слову, несколько ванн были пусты, а рядом обнаружился стол, на котором лежала Ширетака. Какой-то старик в белом халате сноровисто снимал с нее одежду. Но, нет, не похоже, чтобы он хотел изнасиловать девушку, скорее, поместить в одну из ванн для Ному. Что? Оглянулся он, услышав звон разбитого стекла, и тут же упал. Тело повалилось рядом со мной, а голова отлетела в сторону. Шея злодея была ровно разрезана довольно длинным ножом. В этот раз я не собирался оставлять злодеев в живых. Новая одежда и маска позволяли мне скрыть личность, а с помощью ножа я изменил свой стиль боя. Мне привычнее бить врага кулаками, но, если все злодеи будут перерезаны, то уже не так просто будет связать их гибель со мной. Единственное слабое место в этом плане – Ригдолл. Сейчас она была без сознания, но, если женщина очнется и увидит меня, то легко узнает с помощью своей причуды. Да и вообще, даже с такой маскировкой, думаю, знакомые все еще могут меня узнать. Но, их-то здесь и нет, а вся эта смена имиджа нужна лишь на тот случай, если меня заметят случайные наблюдатели. Так что, за свое счастливое будущее я мог не волноваться. В следующий момент своих голов лишились Ному. Мутанты, купающиеся в ваннах, были словно выключены. Но, даже так, на отсечении головы я не остановился. Клинок двигался на околозвуковой скорости, разрубая монстров на множество мелких кусочков. Подобное зрелище было крайне неприятным, к горлу подступил ком, но, я не останавливался. Каких-то моральных терзаний по поводу убийства я не испытывал, отвращение вызывал сам вид порубленных в фарш существ. Вообще, даже удивительно, что я так спокоен. Может, после всех этих избиений злодеев до полусмерти я уже привык к жестким решениям. Или дело в том, что я сам когда-то уже умирал. Или же я был слишком сосредоточен, чтобы не дать врагу и шанса. Нужно все сделать быстро. Еще не прошло даже секунды с тех пор, как я ворвался в здание. После мутантов, я прошелся по помещениям, выискивая злодеев. И совсем рядом нашлась целая лаборатория, которую я был рад поломать. Тут же нашелся странный мужчина, утопающий в кресле. К нему были подключены различные аппараты, а его голова была обезображена застарелыми ожогами. Верхняя часть лица просто сморщенная плоть, без глаз, и две дырки ноздрей, вместо носа. Трубка дыхательного аппарата врезается в его горло. В общем, выглядел он жутко. Но, главное, прямо перед ним был монитор, на который выходила запись с камер, кажется, того самого бара, о котором говорила Тога. Кажется, этот мужчина разговаривал с Фиспалмом. Но, я был слишком быстр, как раз между слов голова зловещего калеки слетела с плеч. Этот мужик действительно походил на этакого злого гения. Наверняка, считал себя хитрым манипулятором, составлял тут планы и совершенно не ожидал, что в один прекрасный момент с него слетит голова быстрее, чем он успеет понять, что игра закончилась. Сомнений на его счет у меня не было. Этот парень здесь, он связан с Лигой злодеев, а значит, надо зарезать. Но, что удивительно, раны на его теле и обрубки шеи начали пузыриться и нарастать плотью. Рот отрубленной головы распахнулся в беззвучном крике. Тяжело кричать без легких и голосовых связок, только какой-то хриплый свист. В общем, на всякий случай, я искромсал голову и туловище, хотя, вряд ли он смог бы восстановиться. То, что этот мужик жил на специальном аппарате, уже говорит о том, что эта его странная регенерация далеко не совершенна. И, пока я рубил уже мертвого злодея, Синси, истерично взвизгнул Фейспалм. Я замер на пару мгновений. На мониторе была веб-камера. Какая прелесть. Ты слышишь меня, Шигараки? Я иду к тебе. Что, кто ты такой? Еще громче закричал парень. Но, вместо ответа, я просто перерубил монитор, а следом уничтожил и остальную аппаратуру. Продолжив обход здания, я больше никого не нашел. Похоже, тут изначально было только двое, ну еще Ному и моя кошечка. Ширетака еще не пришла в себя, но я проверил ее пульс. Похоже, она просто спит. И, не став будить ее, я принялся за нагнетание пафоса. Вонзив клинок в тело обезглавленного старика, я вырезал на нем рисунок черепа с острыми зубцами на месте челюсти. Такой же символ я намалевал кровью на ближайшей стене. И, нет, я не хотел выпендриться, ну, разве что немного. У всего это была другая задача, запутать следователей, которые придут сюда позже. После я отыскал простынь, в которую обернул Ригдолл и, взяв ее на руки, покинул базу злодеев. Девушка так и не пришла в себя, когда я принес ее прямо в больницу, оставив рядом с Мандалой. Двигался я слишком быстро, чтобы меня можно было заметить. Наверное, Шина даже не сразу поняла, что возле нее появилась подруга. Тем временем, я уже двинулся дальше, разве что, отправил ей сообщение, мол, сижу на собрании в академии, обсуждаем операцию по спасению Томака. Тога, звоню своей шпионке. Мне нужен адрес вашего злодейского бара. Ой, сейчас пришлю, любимый. Хи-хи, а я тебе тут подарочек приготовила. Отключившись, она вскоре прислала сообщение с адресом. И уже через 5 минут я был на новом месте. Невзрачное заведение, устроенное в подвальном помещении. В такое и заходить особо не захочется. И фраза химика про подарочек меня немного насторожила. Так что, врываясь в этот бар, я был крайне осторожен. Как раз в этот момент мне навстречу выбежал Даби, собственной персоной. Точнее, он вышел из бара спиной назад, сосредоточенный на чем-то перед собой. «Ой, неудобно вышло», — оскалился я под маской, выставив перед собой нож. Парень сам напоролся на острие, а я только чуть нажал вперед и воткнул клинок в грудную клетку злодея, протиснув металл между правой лопаткой и позвоночником. Даби в шоке уставился на острие тесака, вышедшего у него из груди. У него было несколько мгновений, чтобы попытаться осмыслить произошедшее, а после клинок резко дернулся вверх, разрубая парня. Пинком ноги отправляю его внутрь бара и сам залетаю следом. Вот только, вопреки моим ожиданиям, никого тут резать уже особо и не надо. Грамчик, счастливо улыбнулась мне Тога. Это тебе. И указала окровавленным ножичком на изрезанные тела. Прямо перед ней ровно лежали четыре тела. Курагири, который даже после смерти оставался сгустком черного тумана. Его плоть растекалась черной жижей, хотя, большая часть сохраняла форму. Второе тело принадлежало мужчине во фраке, рядом с ним валялся цилиндр, а сама его голова была скрыта черной маской, какие носят бойцы спецназа. У него было перерезано горло, а также в спине было множество колотых ран. Третье тело было в черном костюме, чем-то неуловимо напоминавшим стиль Дедпула. Как и остальные, он был исколот ножом. Ну и последнее тело, собственно, сам Фейспалм. У него был пробит висок, скорее всего, тем же ножом, которым девушка тыкала сейчас в трупы. Даже как-то странно, злодеи были побеждены без всякой борьбы. Пф, не выдержал я, глядя на счастливую мордочку химика. Поняв, что все, вроде как, закончилось, я заливисто рассмеялся. Эти парни строили тут свои далеко идущие планы. Наверняка уже продумали создание своей темной криминальной империи, а тут хоп и все. Это было не смешно, вообще-то, просто у меня было что-то вроде отходника. «У!» – радостно пискнула Тога. «Тебе правда нравится?» «Да, это мой подарочек». От Даби тут натекло немало крови, все же, зарубил я его весьма кроваво, даже меня залило. И, именно его кровью я нарисовал свой знак на стене бара. «И как ты их всех убила?» – спросил я, слегка успокоившись. Они ничего не успели понять. Подкралась к каждому по одному и пустила кровушки. Ответила девочка, облизнув лезвие своего ножичка. Только зажигалка Кун появился неудачно. Но ты меня опять защитил, Грамчик. Я теперь люблю тебя еще сильнее. Правда, правда. Да уж, со стороны мы, наверное, смотримся как заправские маньяки. Честно говоря, это не так уж и далеко от истины. Вернее, это чистая правда. Я даже не уверен, могу ли сам отстраниться от этого почетного титула. И, вроде бы, мне следовало бы добить и химика. Мало того, что она сама маньячка, так еще и знает обо мне слишком уж много. Но, по ходу этой авантюры с уничтожением Лиги Злодеев я как-то проникся к этой девочке. Да и трахаться с ней кайфово. Ох, сколько крови! Возбужденно прошептала Тога. Так много, я прямо вся горю. Пройдясь к барной стойке, она запрыгнула на нее и, раздвинув ножки, начала тереть себя ножиком между ног, не надавливая, чтобы не отрезать себе ничего, а просто лаская свои гениталии через трусики теплым окровавленным металлом. Ками, что она творит? Тога, прекрати, нам нужно идти. Только, тут больше никого нет. Не, покачала она головой. Ну, Грамчик, пожалуйста, возьми меня здесь я. А, только, лично мне не очень-то хотелось заниматься подобным здесь, среди трупов. От вида некоторых мне становилось дурно, но вид ласкающей себя девчонки заставил моего бойца окрепнуть. Что за безумный подростковый организм? Даже в такой ситуации он умудряется возбуждаться на самочек. Грамчик, взмолилась девушка, оттянув трусики, чтобы я мог увидеть ее сочащуюся киску. Сглотнув, я направился к ней. Мне это не нравится, но ты заслужила награду, да. Протянул я. Да-да, закивала девочка. Я заслужила, награди меня, Грамчик. Просто жалкие оправдания. После короткой схватки моя кровь бурлила энергией. А действительно хорошо подраться мне весьма сложно, не так уж много противников для меня найдется, которые могут меня задеть. Но, весь этот дикий коктейль требовал действий. А я сам недавно заявлял, что секс – это один из лучших способов снять напряжение. И, Тога, пожалуйста, не зови меня Громом, когда я пытаюсь скрыть свою личность. О, так вот зачем маска, ты в ней такой классный, кровавый они, тогда, я буду звать тебя Чертенок. Ну, хоть так, вот же, когда я и в свои новые штаны положил пачку презервативов, даже не думал, что использую их так скоро. Просто привык уже всегда их при себе держать. Но, пригодились же. Когда я подошел к химика, то уже успел немного приспустить свои штаны и снарядить своего напарника к бою. Просто кошмар. Еще утром мне и в голову бы не пришло заниматься развратом в таких условиях. И что самое страшное, мне это, кажется, начинает даже нравиться. Чертенок, смотри, я же вся теку. Девушка действительно просто изнывала от возбуждения и чуть ли не извивалась на стойке. И как же счастливо она застонала, когда я, прицелившись к ее киске, резко вставил в нее свой магический жезл. Его переполняла мана, а заклинание было почти готово. Тога сжимала меня крепче, чем когда-либо раньше. Я же припомнил еще об одной награде. Девочка действительно заслужила. Вытерев об ее рубашку свой тесак, я изо всех сил вонзил его себе в руку. С моей силой и активным навыком нападения этого хватило для того, чтобы чуть-чуть проткнуть кожу. На моей ладони показалась капелька крови, увидев которую химика высунула язык, словно послушная собачка, глядя на меня с преданным восторгом. Ранка закрылась мгновенно, но на моей ладони осталась пара капель алого нектара. Опрокинув девчонку на стойку, я зажал ей рот этой самой рукой, которую она сразу принялась в экстазе облизывать. Застонала девушка, то ли от вкуса крови, то ли от оргазма. Ее ножки судорожно сжали меня, а киска затрепетала от удовольствия. Мой магический жезл закончил заклинание и выпустил поток энергии жизни прямо в расщелину химика. Девушка закатила глаза и продолжила кончать в свое удовольствие. Так, прямо на стойке, я трахнул Тогу еще пару раз, пока презерватив совсем не раздулся. Так, ну не оставлять же это, открой ротик, милая. Балдеющая девчонка не сразу поняла, что я к ней вообще обращаюсь. Но, когда я сам стащил ее со стойки и поставил на колени, она поняла, чего я хочу, и открыла рот, сложив рядом с ним ладошки в лодочку. Выдавив содержимое резинки прямо туда, я любовался, как девушка с жадным чавканьем смакует мою сперму, после чего довольно ее глотает. От такого вида я возбудился только сильнее и следом в рот девочки отправился мой член. С хлюпаньем девушка принялась неуклюже мне отсасывать, и опять пробует моего бойца на зуб. Пришлось мне снова схватиться за ее волосы и хорошенько поводить ее голову, прежде чем накончить в ее глотку. Теперь точно уходим. Неудобно только, что пришлось с использованным презервативом таскаться. Оставлять такие улики я даже не думал. Ох, чертенок, от тебя так сладко пахнет. Кровь, ты весь в крови. Довольно шептала девушка, следуя за мной. Ками, вздохнул я. Тога, ты плохо на меня влияешь. Мы ведь прямо как отморозки. Ха-ха, весело же. Это совсем не весело, но улыбка химика была весьма заразительной. В общем, теперь было понятно, какую картину мы с героями увидели, врываясь на базу злодеев. Пока мы с Алмайтом входили на старый завод, где хранились Ному, полиция с другими героями брали штурмом злодейский бар. Но, происходило это уже спустя полдня с тех пор, как я разобрался со злодеями. Пусть это был не самый лучший мой поступок, но я все равно считаю, что поступил правильно. Ведь Мандалай прислала мне сообщение, в котором говорила, что с Ригдолу все в порядке. А боже, что здесь произошло? Опешил всемогущий. Похоже, мы опоздали. Протянул я с чувством. А я говорил, что нужно действовать быстрее. Ты был прав. Мрачно кивнул герой. Но пришедшие с нами полицейские и другие герои были напряжены и осторожно осматривались по сторонами. Алмай шел впереди, а я немного позади. И вместе мы прошли в ту самую комнату. Все за одного. Как-то шокированно произнес он, глядя на останки злодея. Калека, что и так был на последнем издыхании, прежде чем я его зарубил. Вообще-то, нехорошо бить инвалидов, но я не знаю, какая у него была причуда, так что не стал рисковать. Тот же фейспалм, теоретически, даже мог бы меня убить, дай я ему возможность ко мне прикоснуться. Вы знаете, кто это? Это очень плохо. Он должен быть уже давно мертв. Ну, я, конечно, не врач, но, по-моему, он действительно мертв. Нет, в смысле? Тошинари растерялся. Я убил его уже несколько лет назад. Мне даже завидно немного стало. Такие мощные герои, как All Might или Старатель, да любой из первой десятки, они могут без проблем убить сильного злодея. Это не только не испортит их репутацию, а, даже наоборот, может сделать только популярнее. Тот же Энджи немало преступников испепелил. Но, в глазах общества я ребенок, для которого подобное просто недопустимо. В любом случае, похоже, убили вы его не до конца. И это плохо. Я даже не представляю, кто мог убить его теперь. Он был так силен. Всемогущий уже не шел куда-то еще, продолжая разглядывать останки старого врага. Его причуда все за одного, он мог отнимать причуды других людей и присваивать их себе. Или передавать другим. Меня пробрало. Этот мужик ведь мог отнять и мою причуду. И что тогда? Лишился бы я всех своих сил. Или бы силы остались при мне, но я потерял бы возможность прокачиваться дальше. К счастью, мне этого уже не узнать. На другой базе то же самое. Крикнул нам один из полицейских. Что? Группа, направленная на другую базу злодеев, нашла только трупы. Их всех зарезали. Говорят, это работа того химика. Хмм, сомневаюсь, что она смогла бы убить все за одного. Покачал головой All Might. Она может быть очень скрытной. Пожал я плечами. Ей легко удалось сбежать от полиции. Полагаю, она вполне могла убивать их по одному, в удачный момент. Но, разве она не с ними? Хмм, в прошлый раз Лига злодеев ее бросила. Заметил All Might. Возможно, это месть. Но, нет, ей бы не хватило силы так искромсать тела. Злодей использовал холодные ножи и атаковал других злодеев. Похоже на работу Клейма. Возможно, его последователь. Я просто офигевал с таких заключений. Правда, это несколько осложняло для химика возможность вернуться в общество. Да и мне было как-то неловко валить все на нее. Хотя, половину злодеев действительно прирезала именно она. Так что, я даже и не соврал нигде. Просто она делала это не ради мести, а чтобы угодить мне. Своеобразные у нее подарки, должен сказать. Глава 60. Героическая киса 18+. Ригдолл была здорова, да не совсем. Когда я навестил спасенную принцессу, то обнаружил ее в довольно странном настроении. Она была взбудоражена и растеряна, а при виде меня Томака начала открывать и закрывать рот, словно пытаясь что-то сказать, но не в силах подобрать слов. Она лишилась своей причуды, пояснила крайне удивленная Шина. Понятно, что все за одного забрал ее наблюдение. Вполне возможно, что именно из-за своей причуды она и была похищена. Но, кража причуды была не единственной причиной возбужденного поведения кошечки. Широко взмахнув рукой, она подняла больничную койку. Силой мысли, вместо утраченного наблюдения она получила причуду телекинеза. Понятно, что ее готовили к превращению в гному, но, сейчас это не так уж и хорошо. Ведь Шретака не умеет пользоваться новой причудой, она привыкла к своему наблюдению, а теперь ей, как минимум, придется взять большой отпуск, чтобы освоиться с новой силой и привыкнуть к отсутствию старой. Изуку, это ведь ты спас Тома, перевела на меня взгляд Мандалай. Ты ведь понимаешь, что если бы это был я, то, все равно, не мог бы в этом признаться. Это было жестоко. Я только пожал плечами. Несмотря на мое алиби, Шина уверена, что это я зачистил Лигу злодеев и спас ее подругу. Но, не похоже, что она собирается меня сдавать. Всемогущий же, как и те герои, с которыми я был на совещании, даже не рассматривает такую возможность. Они ведь видели меня своими глазами перед собой. Не скажу, что мне это нравится. Все же, сказал я, хорошо, что не нравится, вздохнула Сасаки. Позже я навестил также Ирюка. Блондиночка уже пришла в себя и была рада видеть меня и своих подруг. Даже Тигр притащился к ней в палату, с капельницей наперевес. Потом прибежали медсестры и утащили его обратно. Ну а мне хотелось еще посетить несколько мест. Я не забыл навестить Хацуми. Поблагодарил ее за передатчики. Благодарность пришлось выражать в складском помещении, хотя, даже не знаю, кому из нас это понравилось больше. Также, после я погулял со своими девчонками, ну и нашел время заглянуть к Рей и Руми. Хотя, в этот раз с двумя милфами у нас ничего не вышло. В гости к матери пришли Фуюми и Шата. Ну и, пообщавшись, они съехались. В смысле, Рей решила переехать к детям, чтобы проводить с ними больше времени, наверстывая упущенное. Но, это не значит, что мы с ней перестали видеться. Просто теперь она сама ходила в гости к Руми и, когда мы собирались втроем, то заканчивалась эта групповушкой. Жизнь постепенно меняется, но, все равно остается прежней. Странное ощущение, Изуку. Взглянула на меня Инка, когда я пришел домой. Мама полулежала на диванчике и смотрела телевизор. Ее так увлекли игрища престола наследия, что женщина даже не пошла меня встречать. Только потянула в мою сторону руку, призывая к объятиям, но, не отрывая глаз от экрана. Ну а я, нет, я просто не мог не потискать ее огромную грудь. Но, мне тоже стало интересно происходящее на экране, так что, дальше мы смотрели сериал уже вместе, в обнимку. Я совсем себя разбаловал. Коснувшись губами нежной шейки Инка, я вдохнул аромат ее тела, и продолжал при этом гладить изгиб ее талии, а потом ее сочные бедра. Так что, неудивительно, что как только сериал прерывался на рекламу, мы начинали укреплять наши семейные отношения. Можно сказать, я расслабился и увяз в мирной повседневности. Но это было неправдой. Чертенок, вот он, Геранчик, тот самый дядька, который набирал рекрутов для Лиги злодеев. Тога приоделась, под стать мне. Только если моя одежда была классического черного цвета, ее спортивный костюм был темно-красным. Да и в качестве маски у нее не демонический лик, закрывающий все лицо целиком, а повязка-наклейка на глазах. Похожая, но гораздо более качественная повязка имеется в моем геройском костюме, который сейчас хранится в академии. «Хех, Тога-чан, это ты!» — криво усмехнулся мужчина. «Чертенок, хочешь, я убью этого старикашку для тебя?» — мило поинтересовалась девочка. Отрицательно покачав головой, я схватил рекрутера за шкирку и ударил его об стену. «Меня интересуют твои знакомые!» Протянул я немного измененным голосом. «Что? С кем ты работаешь? Каких еще злодеев собирался привести в Лигу злодеев? И кто еще остался из самой Лиги? Похоже, меня загнали в угол», — пробормотал он, взглянув на мой тесак. «Как-то я уже вжился в роль антигероя, который может не просто противостоять злодеям, а уничтожать их, без оглядки на закон. Правда, кроме тех троих из Лиги злодеев я больше никого не убивал. И не очень-то хочу делать это снова, на самом деле. Но, этот зловещий образ мне импонирует. Что касается Герана, он оказался весьма разумным человеком и в меру трусливым. На него даже давить особо не пришлось. Он легко всех сдал, в обмен на обещание сохранить ему жизнь. Про то, что я оставлю его на свободе, не было и речи. Аудиозапись его признаний была достаточным доказательством для того, что засадить его за решетку. Но, пока ему об этом знать не обязательно. Возможно, я даже не стану его выдавать сразу, от этого мужика еще может быть польза. «Хех, я так понял, ты последователь Клейма», — криво усмехнулся Геран. «Возможно, тебе будет интересна еще кое-какая информация. Говори». «Очевидно, что он что-то задумал. На черном рынке недавно появился новый товар. Очень опасная вещь, токсин, повреждающий фактор причуды. Также, некоторые дилеры начали продавать очень чистые усилители причуды. Я не знаю, кто производит токсин, система распространения слишком запутанная, но препарат, временно блокирующий причуды, и наркотик, временно усиливающий причуду. Интересные вещи тут можно услышать. Раньше я как-то сталкивался с этим наркотиком. Некоторые злодеи использовали его как допинг, и это действительно делало их сильнее. Хотя, для меня разница была незаметна, что до приема наркотика, что после, злодеи не имели и шанса мне противостоять. Сам я этой гадостью не баловался, опасаясь побочных эффектов, которых успел насмотреться на примере все тех же злодеев, решившихся использовать наркотик. Хотя, не факт, что на меня этот препарат будет действовать нормально. Тут замешаны огромные деньги, — добавил Геран, в конце концов. Задав еще парочку вопросов, я выяснил у него контакты нескольких дилеров, торгующих этими наркотиками. Именно мы их с химика и проверим следующими, так что, дальше мы занялись поисками выданных нам дилеров, оставив разбирательство с залегшими на дно злодеями, на потом, так сказать. Вот так, пока один я жил практически обычной жизнью ученика Академии Героев на каникулах, другой я занимался делами. Помимо остатков Лиги злодеев, который мы с Химика не уничтожили сразу, я хотел навсегда покончить с еще одной проблемой, но опоздал. Пробравшись в специальную больницу для злодеев, где особо опасных преступников, за которым нужен постоянный присмотр, исцеляют от травм. Именно там сейчас должен был находиться мускул. Но, когда я наведался в эту больницу под личиной Ани, то сбежал. Переспросил я, агась. Бодро кивнула Тога. Медсестричка сказала, что качок-кун встал, сломал стенку и убежал. Встал и убежал. Его так хорошо здесь лечили, что он смог так быстро встать после того, что я с ним сделал. Но, выходит, теперь мне обязательно нужно найти этого гада. Мало того, что он неуравновешенный убийца, готовый бросаться на прохожих, так у него еще счеты конкретно со мной, за то, что я уже ловил его раньше. Теперь-то я точно не оставлю ему никаких шансов, нужно только найти, где он прячется. А еще медсестричка сказала, что качок-кун пристукнул нескольких врачей насмерть. ТЦЦ. В любом случае, у нас появилась еще одна цель для нашего расследования. Сама Тога получала от всего этого немалое удовольствие. Ей нравилось проводить время со мной, а убивать кого-то вместе ей нравилось еще больше. Хорошая она девочка, хоть и конченая маньячка, но, все равно, хорошенькая. Да, если ты харизматичен и обаятелен, то какую бы страшную жесть ты ни творил бы, тебя все равно будут любить. У химика же помимо прочих достоинств есть умение и желание глубоко заглатывать. Так, что она аж в меня упирается своим милым носиком. Такую девушку нужно держать при себе. Тем временем второй я больше сосредоточился на расширении границ. А именно, я начал потихоньку подбивать клинья к Ригдолу. Чаще навещал ее, поддерживал во время ее тренировок. Девушка была расстроена потерей своей причуды и была совсем не рада тому, что ей приходится с самого начала осваивать телекинез. В общем, в тяжелый для нее момент, я был рядом и был готов помочь. Подкармливал кошечку и гладил. Ну и, к слову, она ни на минуту не сомневалась в том, что из лап злодеев ее вытащил именно я. Это тоже шло в плюс. Также, нужно отметить, что она несколько изменилась из-за смены причуды. Ее чудаковатый взгляд остался вроде бы прежним, но теперь она все чаще смотрит не в пустоту, а на того, с кем разговаривает. Причем, ее взгляд постоянно блуждает по телу собеседника. Она не удерживает зрительный контакт. Говоря со мной, она может лишь ненадолго заглянуть мне в глаза, а потом будет разглядывать все остальное, руки, ноги, туловище. И, в принципе, не похоже, чтобы Ширетака была против развития наших отношений. В отличие от своих подруг, она вообще не парилась по поводу нашей разницы в возрасте. Хах, ты все помогаешь мне, Изуку. Улыбнулась мне кошка. У ее новой причуды есть некоторые ограничения. Она не может поднять вес, больше того, который она могла бы поднять руками. Да, больничную койку она может поднять руками, все же, девушка тренированная. Просто ты мне нравишься. Пожимаю плечами. Так-то, как герой, я вообще многим помогаю, но обычно не уделяю столько внимания тем, кого спасаю. Спасибо. Слегка покраснели щечки Тома. И за то, что спас меня, тоже, мяу. Девушка погладила меня кулачком, словно это была кошачья лапка. И, ты мне тоже нравишься, Изуку. Ригдол начала ко мне ластиться. Я понимаю, почему Шина и Рюка так к тебе привязались. И я не хочу оставаться в стороне, возьмешь и меня в свой гарем. Вообще-то, я не думаю, что мои отношения с девушками можно назвать гаремом. Опять же, мы не арабы. Девушка просто пожала плечами. Все же, слово «гарем» тут более-менее подходит, и подобрать более подходящий аналог будет непросто. Хотя, пока мы ведь даже не в браке, так что это просто полигамия, но еще не полноценный гарем. Наверное. Честно говоря, я плохо разбираюсь в теории. На практике, как-то получилось разобраться. Ха, можешь просто взять меня, я не против. Ты ведь хотел этого, да. Ригдол выглядела все более смущенной. И, это ее фраза «хотел этого». Хотел, а не хочу. Почему-то, мой слух сразу зацепился за эту оговорку. Кажется, что раньше она была полностью уверена в том, что я ею заинтересован, возможно, благодаря своей причуде. А сейчас она уже не может так же эффективно получать информацию о людях, без своего наблюдения, поэтому и ее реакции стали менее уверенными. Тренировки причуды как раз происходили у нее дома. Пока она просто осваивалась с телекинезом. Позже можно будет выбраться на природу, чтобы учиться использовать эту причуду для боя. А пока, стаж работы Ригдолл позволяет ей взять довольно большой оплачиваемый отпуск, который еще даже не начался. Сейчас она еще на больничном. В общем, времени у нее достаточно. С радостью возьму. Улыбаюсь кошке. Действительно, если девушка уже сама предлагает, я обязательно приму такое предложение. И, все это время я продолжал разминать плечи девушки, отчего она расслабилась и слегка потянулась назад, выпячивая свою грудь. Хоть она еще скрыта довольно плотной майкой и лифом, но даже через одежду я могу приблизительно оценить форму и размер. И тут Шретака есть чем похвастаться. Ее грудь немного больше, чем у Руми. И, кажется, мягче. Форма должна быть красивой, но лучше увидеть своими глазами. Только это чуть позже, а пока, прекратив массаж, я приложил палец к подбородку девушки и немного повернул ее голову на бок. Наши взгляды встретились, всего на миг, после чего Тама стыдливо прикрыла глаза, потянувшись к моим губам. Ее мимика довольно живо отражала страх девушки. Она боялась быть отвергнутой или высмеянной. Смущалась, словно неопытная девочка. Хоть знакомые мне героини и были одиноки, но реакции Шреток оказались мне самыми невинными. Примкнув к ее губам своими, я даже не решился портить легкий чувственный поцелуй, проникая в ее рот языком. Нет, это так и остался невинный поцелуй. Правда, у меня все равно встал. Прекратив поцелуй, я попробовал куснуть ее за ушко. Изуку. Пискнула Тама. Судя по ее звонкому радостному голосу, ей было очень приятно. Ну и, раз уж она предложила мне все, я не стал тянуть и сразу запустил руку под маечку дикой кошки. Нежно мять такие сиськи – это просто одно удовольствие. Но, я заботился не только об удовлетворении своих фетишей. Помассировав грудь Томака, я сжал ее сосок между пальцев. Надрывисто охнула девушка, приоткрыв рот. Запустив под майку Шретака и вторую руку, я начал играться с обеими сисечками, тиская и покручивая ее соски. Дыхание кошки нарушилось, от возбуждения она чуть ли не задыхалась. И, извиваясь от удовольствия, она выгнулась, словно пыталась вжать свои груди прямо мне в руки. Еще немного помяв шикарные титьки, я решил пойти дальше. И, перемахнув через спинку дивана, я запрыгнул к Ригдолл поближе. Приобняв девушку одной рукой, я снова ее поцеловал. Но теперь я сразу жадно присосался к ее губам. Мой язык проскользнул в ее теплый ротик, который я тут же начал изучать. В то же время я погладил бедро девушки, совсем чуть-чуть не догладив до ее мокренькой кисоньки, мокроту которой не могли скрыть ни трусики, ни домашние шортики. Тама сама была готова раздвинуть свои ножки, но я пока не спешил. Прихватив ее ногу, я притянул ее к себе, закинув на свою. И теперь мой член через штаны терся о край ее колена. И тут я уже наконец-то добрался до щелочки Ригдолл. Погладив ее киску, сперва через одежду, после я запустил руку в ее белье и ухватился за возбужденно набухший клитор девушки, начав играться с ним. Тама было явно хорошо. Она откинула голову назад, на спинку дивана, и, закатив глаза, чуть ли не пускала слюни. Так, только тоненькая струйка слюны стекала из ее приоткрытого ротика, но, похоже, девушке было слишком хорошо, чтобы обращать на это внимание. И, такой постыдный вид красавицы был для меня невероятно возбуждающим. Также Тама начала подмахивать попкой, хотя, пока я только игрался с ее гениталиями лишь одной рукой. Но, от того, что ее ножка терлась о мой член, я уже был готов кончить. И, дабы не испачкать штаны, я решил сменить позу. Ну а еще мне захотелось попробовать кисоньку Ригдолл. Когда я стянул с нее шорты и белье, моему взору открылась очень красивая щелочка. «Ох, Изуку, как же это приятно!» — прошептала слегка очухавшаяся девушка. И сладко застонала, когда я впился губами в ее сочный персик. От такого фрукта мой рот заполнялся слюной. «Мням! Знаешь, Тама, ты тут очень вкусная. Такая сладкая и сочная!» Ригдолл смущенно прикрыла глаза рукой. «Мне же отсюда было прекрасно видно причину таких невинных реакций милой кошечки. Ее дырочка была закрыта девственной пеленой. Шретака оказалась совершенно одинокой в этом плане. Я, конечно, допускаю, что ей могло быть сложно общаться с парнями. Все же, ее поведение большую часть времени довольно эксцентрично, но она милая и обаятельная чудачка. Так что, даже удивительно, что никто еще не сорвал этот цветочек. Мне же только радоваться, что эта женщина с самого начала будет только моей. Мах! Громко воскликнула Тама, сжимая ноги на моих висках. Ее сочный персик брызнул сладким нектаром, и тело девушки содрогнулось в оргазме. Переходить к главному блюду я не спешил. Сперва я решил пометить свою новую самку. Тама, теперь я хочу, чтобы ты сделала для меня то же самое. Девушка согласно кивнула. После того, что я вытворял с ее киской, она была готова оказать мне ответную услугу. И, когда я поднялся с дивана и встал перед девушкой, она подобрала под себя ноги и устроилась в полусидящем положении передо мной, с интересом разглядывая оттопырившуюся часть моих штанов. «Давай, сначала, снимем это, я хочу посмотреть на тебя», — говорю девушке, стягивая с нее майку. «Мгу», — смущенно кивнула девушка. «Правда, я уже снял с нее верх и поспешил избавиться от лифа, обнажив красивую грудь Тама. Ее форма и правда была очень привлекательной. Такую грудь так и хочется пососать, в чем я себе не стал отказывать». Оригдол снова начала попискивать, пока я игрался с ее сосками. «Ладно, теперь можешь воспользоваться рукой». Все же, я оторвался от груди дикой кошки. Ширетака же послушно положила руку на моего дракона и нерешительно погладила этого зверя. Хоть она и была неопытна, но это даже понравилось дракону. Огнедышащие ящеры любят неопытных девственниц. Поэтому-то мой дракон и начал ластиться к ручке Тама. Да, теперь обхвати его рукой и можешь использовать свой ротик. Внимательно слушающая меня девушка сразу же выполнила все указания. Крепко ухватившись за мой член, она наклонилась к нему и, сперва коснулась его головки своими губами, просто поцеловала. Но, настроившись на большее, Тама обхватила его своими губками и начала поглаживать его внутри своим языком. Не очень умело, но старательно. «Вот так, ох, молодец!» — понизил я свой голос. «А сейчас, подними взгляд, я хочу видеть твои глаза!» Ригдол мило зажмурилась. «Но, я дал ей немного времени, и она нашла в себе силы открыть веки и взглянуть мне в глаза». Глаза девушки блестели, а в их уголках собиралась влага, от переполняющих ее чувств. Она смотрела на меня таким преданным взглядом, в котором плескался чуть ли не детский восторг. Второй рукой Ригдол уперлась в мое бедро, начав его поглаживать. Я же опустил руки, положив ладони на щеки девушки, слегка задевая пальцами ее красные ушки. Ее трогательный взгляд распалял бушующие во мне чувства еще сильнее. Ну и до этого мой дракон едва сдерживал в себе ревущее пламя. И сейчас, отстранив от него голову Ширетака, я залил спермой ее прекрасные груди. Девушка только крепче сжала мой член, ей нравилось чувствовать рукой, как он извергается семенем. Это приводило Ригдол в еще большее возбуждение. «Изуку, я...» Она опустила вторую руку к своей промежности. «Я заберу твою девственность. Ты не против?» Ширетака отрицательно покачала головой. «Не против. Я хочу, чтобы это сделал ты». И все это время она продолжала смотреть мне в глаза. Она уже не могла отвести взгляда, хотя, пыталась опустить голову, но я не дал, продолжая удерживать ее руками. «Тогда, ложись тут». Подложив под себя подушку, Ширетака устроилась на диване, животом вниз и выпятив свою попку. Вид сзади тоже был прекрасен. Мой боец даже не думал покидать поля боя, продолжая сохранять полную боеготовность. «Только, Изуку, пожалуйста, помедленней», — робко попросила девушка. «Хорошо, часть меня, которая уже привыкла к дикому сексу с Руми или немного садистскому интиму с химика, эта часть меня хотела силой порвать девственную плеву Тама, так, чтобы по моему члену растеклась ее кровь, а потом крепко схватить ее упругую задницу и жестко отодрать ранее невинную киску девушки. Но, все же, я сдержал этот порыв и начал медленно протискиваться в узенькую щель Ригдол. Растягивая ее плеву, я медленно входил внутрь. И, конечно же, я не мог себе позволить делать это в презервативе. Несмотря на то, что я только что кончил и это может стать нешуточным риском, я готов пойти на этот риск. Но, все же, позже я резинкой воспользуюсь. Противозачаточными я интересовался, но, с этим не вышло. На меня подобные препараты если и подействуют, то мой организм влет с ними справится и восстановит все естественные функции. А девушкам я предлагать уже не захотел, просто прочтя список вероятных побочных эффектов, которые отбили все желания. Рисковать здоровьем девочек ради своего кайфа мне не хочется. Пока я рискую только стать отцом. И для Ригдолла это даже не так страшно, как было бы для кого-то из моих сверстниц. И, все равно, риск не так уж и велик. Ах, Изуку. Страстно вздыхала Тама. Она вся дрожала. Ей было немного больно, но, в то же время, очень приятно. И, полагаю, ее будоражило то, что сейчас она полноценно становится женщиной. Лишение девственности, почти всегда, очень волнительно. Мне же внутри Тама тоже было приятно. Ее девственная киска встретила мой член с сопротивлением, как настоящая недорога, но сдалась под мягким напором и впустила его внутрь. И, хоть моему бойцу много не надо, он уже готов дать залп, я могу сдерживать его достаточно долго. Так что, я не вытащил его с вражеской базы, пока Ригдолл не кончила. Держа в руках дрожащую от оргазма женщину, я ощущал, как меня переполняет чувство некого морального удовлетворения. Все же, я переспал со всеми тремя дикими кошками, девушками из моих детских фантазий. Но, следом за моральным, последовало и физическое удовлетворение. Уже снаряженный защитой, мой боец вернулся в норку сладкой кошечки. И теперь я не стал долго его сдерживать, наполнив резинку молочком. А потом еще раз, и еще. Главное не переусердствовать. Это первый раз Тама, так что, я не хотел ее пугать своей выносливостью. Хотя, она ведь, вроде бы, знает, на что я должен быть способен. Ранее она использовала на мне свое наблюдение. Ну, в любом случае, кошка осталась довольна и, в конце, выглядела очень счастливой. Мой же извращенный разум уже прикидывал, как бы так устроить групповушку со всеми дикими кошками разом.